Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1765 год. Окрестности городка Керкалди, Шотландия. Иду по каменистой тропинке. Слева от меня луга, за ними холмы, справа море. Я живу здесь, неподалеку, в маленьком старом доме моей матери. Для нее я все еще ребенок, хотя мне уже 42. Домой вернулся недавно. До этого жил в Глазго, был профессором в университете, преподавал и в Лондоне. На мои лекции ходили как в театр. Мои книги раскупались в один день, я путешествовал по Европе, общался с величайшими умами современности. Да и сам я, честно говоря, один из этих умов. Но городская жизнь, шум, суета, успех мешают мыслить, расхолаживают мозг. Поэтому я и перебрался в родную глушь, к маме. Средства, слава богу, позволяют мне служить. Вот я и размышляю на природе, о природе и причинах богатства народов. Это тема моей будущей книги. Работа над ней требует сосредоточенности, а здесь меня ничто не отвлекает. Или почти ничто. Кто-то охотится. А, это граф Фингерлох из клана Макклоунов. Здесь каждый третий граф, и этот туда же. Оборванец из оборванцев одержит слуг, лошадей и целых две собаки. У нас в Шотландии это зовется гламур. Какая мерзость! Его шавки подняли зайца. Бедное животное, наверное, ему не уйти. Одна собака гонит его к другой. Такое ощущение, что эти колченогие борзые действуют по согласованному плану. Да нет, конечно. Планирование не для собачьих мозгов, просто каждая из них движима охотничьим инстинктом, и сейчас их животные страсти совпали, будучи направленными на один и тот же предмет, то есть на зайца. Но все, сейчас они его порвут как... Нет! Он уворачивается! Еще раз, как мастерски он обыгрывает нападающих на него собак! Ничего удивительного, им ведь движет сильнейший из мотивации и желания выжить! Ха-ха, этот Фингерлох мазила из мазил! Будь заяц величиной с лохнесского дракона, он все равно бы не попал! Ну, давай же, давай, зайчик! Серенький! Он уходит в отрыв! Собаки выдохлись, языки на боку, и снова Фингерлох! Сечка! Ура, ушел! Все! Финальный гудок. Оле, оле, оле. Так, кажется, мне тоже лучше уйти. Уж очень косо на меня поглядывает сей благородный горец. Да и мама наверняка заждалась. Пожалуй, именно наблюдение за страстями, животными и человеческими, легли в основу исследования природы и причин богатства народов, главного труда моей жизни. В нем я сформулировал начало экономической науки, принципы свободного предпринимательства. Я доказал, что в условиях рынка предприниматель, стремясь к собственной выгоде, работает на пользу всего общества. Дело в том, что мы, цивилизованные люди, все так или иначе работаем друг на друга. Чтобы получить прибыль, мне нужно сделать что-то полезное для другого человека. В этом, кстати, наше отличие от животных, которые в большинстве своем, как известно, просто стремятся урвать добычу для себя. Адам Смит, шотландский философ и экономист, основоположник теории рыночной экономики. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.